Глава 51. Через 5 минут после завершения эвакуации. После того, как Ульяна толкнула мостик, мы тут же отбежали метра на три вглубь кузова фуры, чтобы нас по инерции не выкинуло из машины, когда дед тронулся с места. А то весело бы было провернуть такую непростую операцию, а потом тупо вывалиться кубарем наружу и остаться за стеной. Но нет. Мы были не настолько глупы. Когда автомобиль въезжал под купол, я на мгновение подумал, что спецслужбы откроют по нему огонь. Даже упал на пол, потянув за собой Ульяну. Но представители департамента в этот момент настолько опешили, что не сообразили сделать даже этого. Грузовик скрылся под куполом. Теперь я окончательно был уверен, что нас в городе осталось четверо. Своровать жидкость было возможно только на 12 костюмов, наверное. Скорее всего, дед прав, подумал я. За подачей снаружи ведь никто не следил. Зато Заботин изнутри точно все дозировал. Сколько нужно жидкости на покрытие машины, Ганс, как умный человек, быстро еще вчера просчитал. Сколько мы примерно подарим агентам, чтобы раскрыть их коварные планы, тоже. Так что все. Это конец и полный провал для спецслужб. Через минуту, столько потребовалось людям за стеной, чтобы прийти в себя, мой и дедов телефон разрывались от звонков. Дед свой тут же отключил, а я поднял трубку. «Мальчик, что ты делаешь?» — закричали из динамика. Голос главы департамента я узнал сразу. «Это уже вам решать, что я делаю. Пусть будет, спасаю мир», — ответил я. Сердце отчаянно билось, но теперь адреналин выделялся скорее из-за того, что я был счастлив. Счастлив, что совершил такое. «Ты не понимаешь, с кем связался», — продолжал орать он. «Это вы не понимаете, агент», — теперь крикнул уже я. «Простите, даже не знаю вашего имени». «Ничего вы не понимаете. Считаете, что я поступаю неправильно? Прикажите своим псам схватить меня!» Голос в трубке замолчал. Через 10 секунд завопили изъятые рации. «Прием, прием! Сокол, ответьте Альфе!» «Сокол на связи, только он уже не летает», — язвительно проговорил я в рацию. «Это ты?» — глава был явно ошарашен. «Я! Не ожидали!» Тут меня обуял такой истеричный смех, что на той стороне ждали, когда я просмеюсь почти минуту. «Вы меня обманули!» — выпалил далее я. 4 агента, а мы обезвредили 12, и поверьте, это было несложно. Не бойтесь, они все живы и сейчас связаны и лежат вдоль стены, можете их забрать в любое время». «Говорю еще раз, ты не знаешь, с чем связался», — повторял глава одно и то же, как попугай. «В прошлый раз вы говорили с кем, но отвечу на последнее», — выдохнул я. «Это вы не понимаете. Ничего вы не понимаете. Аномалия. Вы вообще видели хоть одну? Представляю, как вы психовали, когда вас отправили служить в этот департамент». «Думали, небось, за какую же такую провинность нас летающие тарелки или привидения отлавливать кинули? Надо было учиться лучше». Я перевел дыхание. «А как ржали в этот момент ваши коллеги? Ржали над вами? Над кучкой неудачников, поставленной следить за тем, чего не существует. И что, хоть одно привидение поймали?» «Мальчик, ты понятия не имеешь, о чем говоришь». Еще сильнее психовал агент. «Ты знать не знаешь, с чем мы имели дело и имеем сейчас, и тебе этого знать не положено». «Потому что ни с чем мы не имели», — опять рассмеялся я. «Уверен, картанка — это единственная аномалия, которую вы видели на своем веку. И то до последнего не верили, читая отчеты еще ваших предшественников из КГБ, что все это на самом деле произошло в СССР в 86-м. «Ты совершенно не представляешь, как устроен наш мир», — не сдавался агент. «Ты не знаешь, что нам пришлось видеть». «Хотите сказать, вы знаете, что находится в египетских пирамидах, а в зоне 51 в США? Вы засылали туда своих шпионов, а в Бермудском треугольнике бывали? А база 211 в Антарктиде реально существует?» «Мальчик, какой же ты дурак!» – не выдержал он. «Может и так, но вопрос ведь в другом». Я уперся рукой в обшивку фуры. «Это единственная аномалия, которую видел я. И я теперь ответственен за нее, понимаете? Ответственен. Поймите же вы, агент. Мир к этому еще не готов. Мир никогда не будет готов к аномалиям в принципе. И понятно, почему вы их скрываете, если они реально существуют. Ну, другие, помимо Картанга. Но этот город исчез, он не должен был появиться. Не сомневаюсь, он значился у вас в документах висяком, не больше. Подписали, небось, в заключении по делу, что Америка с Японией или с кем-то там еще просто уничтожила город неизвестным видом оружия. Будто бы вы верили, что этот бред с исчезновением в пространстве возможен на самом деле». «Какая разница, во что мы верили?» – продолжал пылить он. «Это большая ошибка. Вы хотели арестовать Ганса? Уверен, вы хотели завладеть и секретной документацией. Зачем? Сотворить это еще раз? Вам не страшно?» – не переставал давить на него я. Мой дед в разговор не вмешивался, даже руками не жестикулировал, подсказывая, что говорить. А мне самому нравилось, как я разошелся. Ульяна особенно не слушала. Она делала обход вдоль машины, оглядывалась. Боялась, что кто-то еще может проникнуть под купол. «И что ты собираешься делать, Максим?» – спросил глава. «Тут твоя семья, тут твоя жизнь, тут твое будущее, наконец. Не ломай все сгоряча. Ты же еще молодой, зачем тебе такие жертвы? Неужто ты останешься там под куполом до старости?» «Если надо будет, то останусь», — гордо заявил я. «Пока мы единственная страховка для всех этих людей. Страховка их будущего, их нормальной жизни. Вы не знаете, что происходит под куполом, и никогда не узнаете. Но одно вы знаете точно. Связь с реальным миром тут есть. И связь хорошая. И поверьте, с людьми за стеной мы сможем связаться в любое время. Попробуете блокировать связь в Картанге и на всей оцепленной территории глушилками? Дерзайте. Город перемещается. Мы сможем переместить его в любую точку на нашей планете, а вы никогда не узнаете куда, так как он невидим извне. Или вообще отцепим его от Земли и отправим в космос. Оттуда мы найдем, как связаться с Землей без блокировки, поверьте. Вы проиграли, агент, признайте это. А если вы причините вред освободившимся жителям Картанга, если с ними что-то произойдет, вы решите ликвидировать их или лишить свободы, мы об этом узнаем точно, и тогда секретная технология будущего будет случайно продана США». «Мальчик, что ты творишь?» Глава уже давно вышел из себя и сейчас мог говорить только на эмоциях. «Пока ничего, я просто знаю больше вашего, гораздо больше. Хотя нет, не США, лучше Северной Корея. Нет, тоже нет». Меня снова одолел истеричный смех. «Лучше и США, и Северной Кореи одновременно. Устроим вам большой бум. А сами будем наблюдать за разразившейся Третьей мировой войной в далеком космосе». «Зачем? Ты ненормальный? Ты сейчас ратуешь за людей, но сам же угрожаешь нам мировым конфликтом. Ты понимаешь, что говоришь?» «Затем, что я уже все потерял. Своим решением перечеркнул все. Уже поздно, агент. Уже поздно мне что-то менять. Я же ненадежен. Я изменник. Мне конец», – тараторил я. «Если я сейчас выйду, то однозначно окажусь в тюрьме. Поэтому я тут и снаружи больше не появлюсь». «Слушай, парень, девочку хоть отпусти». «Слушай, парень», – прорычал я. «Вы обратились ко мне, слушай, парень. Ненавижу к себе такое неуважение. Пожалели ее? Никогда не поверю. Не надо внушать мне чувство вины, не получится. Мы теперь с ней хранители этого места, хранители аномалии». Я услышал, как в трубке резко появились посторонние шумы. Агент, похоже, вышел из той гермомашины на улицу. Он стал с кем-то перешептываться, но о чем я не понял. Дальше последовали еще какие-то звуки, а затем голос Вани. «Эй, братан!» — хихикнул он. «Смотрел фильм «Враг государства»?» «Это намек?» — возмутился я. «Что ты? Даже в мыслях не было!» Теперь рассмеялся Ваня в полную силу. «Тут главный мне трубку передал, чтобы я тебя убедил выйти, но хрен им!» — резко заявил он после. «Сиди там, не слушай их! Они твоего деда собирались арестовать!» — прокричал в трубку мой лучший друг. После этого я с уверенностью мог так его назвать. Дальше последовал удар. Похоже, Ваня получил в челюсть. «Эй, агент!» — крикнул я. «Вы меня не поняли? Нельзя! Нельзя трогать никого! Иначе я приму меры! Я понимаю, что вы рассержены, выбиты из колеи, потому что мы спутали вам все планы. И вы не можете сейчас ничего сделать. Но имейте честь и не переступайте черту. Я знал, что вам нельзя верить, но теперь в этом убедился. И я кое-что вам вчера не сказал». «Не сказал самого главного. Ганс следит за городом через купол. Купол — это передающее устройство, так что мы точно никого не пропустили, ни одного спецназовца. Мы здесь одни. Мы можем выбраться, просто не хотим. А вы не можете сюда попасть. Больше не можете. Жидкости у вас нет, а синтезировать новую не способен никто, как бы вы ее ни изучали. Город не засечь никаким радаром. Лучшее место, чтобы хранить тайны. Я думаю, вам бы эта технология тоже пригодилась. Не только вечный двигатель, но и самый неприступный сейф. Поздно. Это все наше. Не пользуйтесь водолазным костюмом. Он обезврежен. Перед тем, как я к вам прошел, мы полили его спиртом, который нейтрализует вещество. Ах, да. «О нейтрализаторе вы ведь тоже не знали. Вы проиграли, агент. Имейте честь признать это». «Не только костюм», — прокричал Ваня, проглатывая слова. Ему, похоже, сильно досталось. «В бак я тоже налил спирт, как ты просил». «Спасибо, друг», — обрадовался я. «Ну, не совсем прям спирт, конечно», — признался Иван. «Три бутылки вискаря туда спустил». «Никто даже не заметил». «Ха-ха, а ты молодец!» «Стараюсь!» «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» «Я понимаю, ты боишься!» Агент вырвал рацию. Он, кажется, решил пойти на компромисс. «Не понимаете?» Опроверг его я. «Я не боюсь. Я просто никому не верю. Увидев такое, увидев то, что есть в Картанге, больше нельзя никому верить. Согласны со мной? И я просто не могу переступить этот барьер. Отдать такую тайну людям, правительству, не только нашему, любому правительству. Ни за что. Это место выбрало меня, этот город, моя судьба». «Вы будете в нем совсем одни», — продолжал агент. «Одни много лет. Ты не выдержишь и сломаешься». «У нас будет фантомный мир, этого достаточно. И куча времени, чтобы не дать вам совершить неправильные поступки. Заканчиваем, агент. Еще раз прошу, имейте честь и не пререкайтесь. Это конец. Своих решений я не меняю, и мои люди, оставшиеся здесь со мной, тоже его не поменяют. Дайте попрощаться с семьей. Телефон этот все равно придется уничтожить». «Как мы будем связываться с реальным миром, я вам не скажу. Это уже наша проблема». Я и забыл, что все это время говорил в рацию, изъятую у засланного гостя, но телефон все еще работал. Я теперь переключился на него и врубил там громкую связь. Шуршание. Похоже, глава департамента меня послушал. Передал трубку кому-то. Я услышал голос отца. «Сын, «Остановись! Еще не поздно! Мы все понимаем, юношеский максимализм и все такое!» «Выходи, не тронут они тебя, я за них ручаюсь», — запричитал он. «Пап, нет, не выйду. Так надо. Деда я не брошу. Меня, может, и не тронут, а его в покое больше не оставят, даже без Ганса. А ты знаешь, как я им дорожу». «Ты выбрал деда, но не нас», — сетовал отец. «Не нас, не своих родителей». «Это мое решение. Не думайте, что из-за этого вы мне недороги. Дороги, и ты, и мама. Правда, очень дороги. Но не будем долго говорить. Мы и так вчера хорошо провели время. Я никогда не забуду этот день. Пап, прости. Я знаю, что у тебя нет СМС-оповещения. Проверь карту, я вам денег перевел». «Это гонорар за перегон». Я снова засмеялся, не знаю почему. «Там много, и пап... «Знай, я вас с мамой очень люблю. Только не разводитесь». Я услышал, как он заплакал. Слов отец больше не нашел. Я понимал, что это мое «не разводитесь» не особо поможет. Теперь без меня они точно разойдутся, этого не миновать. Их больше ничего не будет связывать, ведь своим решением остаться в городе я сделал только хуже. Но ничего уже было не изменить. Да и попытка не пытка. Телефон перешел к следующему. «Дай мне мою дочь», — скомандовала Рита. Отвечать ей я не стал. Стоило мне сказать хоть слово, и мне не сдобровать. Передал трубку своей верной спутнице. «Да, мам», — сухо сказала Ульяна. «Ульяна, зачем? Зачем, дочка? Зачем? Ты же так хотела выйти». Теперь ее голос я слышал чуть отдаленно, но все понимал. «Мама, а что мне было делать?» — с удивлением спросила девочка. «Ты сама отказалась проводить эксперимент, сама отказалась помогать человеку, который хотел изменить мир». «Так, стой», — опешила Рита. «Я тебя правильно поняла? Ты хочешь стать четвертой? Ты для этого остаешься? Ты что, сдурела?» «Ты отказалась, значит, четвертый буду я», — уверенно ответила Ульяна. «Но зачем? Зачем тебе это?» Рита была не на шутку ошарашена. «Потому что так правильно, вот зачем. Нельзя бросать Ганса, пойми», — заявила девочка. «Он этого не заслужил, и я его тут одного не оставлю. Ты же знаешь про особенности моей памяти». «Я точно смогу запустить ускоритель. Я все запомнила, что ты делала на панели. Я проведу эксперимент, не беспокойся за меня». «Ганса?» — обомлела Рита. «Он же обманул всех нас, использовал в своих целях. И ты его пожалела? Поверить в это не могу. А прадеда своего тебе не жалко? Ты что, его не любила, дочка?» «Прадеда, которого убил Ганс, своего друга, между прочим». «Любила, но ты же знаешь, мама, что Ганс этого не делал, он его не убивал. Не будем об этом». «Я должна так поступить. Я остаюсь и точка». Трубку опять вырвал глава департамента. «Я правильно тебя понял», — также на повышенных тонах проговорил он. «Вы собираетесь провести эксперимент?» «Подслушивать нехорошо», — спокойно ответил я. «Парень, ты сам себе противоречишь, помогаешь ученому изменить мир и не хочешь отдавать этому же миру его открытие». «А это уже мое дело, отдавать или не отдавать», — фыркнул я. «Мир к такому еще не готов. Поверьте, не готов. Пусть дерутся за нефть, пусть исследуют атом, но синее зеркало я вам не отдам». «Может, в будущем, когда мы, наконец, полетим исследовать космос, может, тогда синее зеркало и станет новым источником энергии, и его не опасно будет синтезировать вновь. Но пока я вам не верю. Не время. Сами вы такое не повторите. Это изобретение только Ганса и больше никого. Он правитель нового мира, мира будущего, которое наступит не скоро». «Правильно, про отец». Улыбаясь, прошептал дед. «Девочка моя, Рита выхватила трубку у агента. Там за стеной творилась неразбериха. «Выйди, прошу тебя, ты же так мечтала о свободе!» «Нет, мам, не могу!» Ульяна теперь сидела рядом со мной на подножке у двери в кабину фуры. «Я останусь здесь, чтобы вы жили спокойно. Я буду звонить, правда, мам, не часто, но буду, я не пропаду навсегда. Но я останусь, как бы сильно я не хотела уйти с вами». «Мы видели слишком много», — вмешался я. «Такая у вас дочь, Маргарита Михайловна. Она просто хочет дойти до конца». «Так поступить подсказывает мне сердце», — завершала разговор Ульяна. «Значит, так правильно». «Не могу в это поверить», — ответила Рита. «Поверишь со временем», — добавила Ульяна. «Мам, я правда хочу быть с вами. Хочу съездить в Сочи, очень хочу. Это же моя мечта. Со всеми вами, с Настей, с папой, с тобой. Мечта, но, видимо, не судьба. Ведь если не я помогу Гансу, то больше никто. Поезжайте в Сочи без меня. Обещай, что поедешь. Ради меня, обещай». «Ладно, береги себя. Тебя и раньше было ни в чем не переубедить», — сухо ответила Рита. «Делай, что хочешь». «Мама, это жестоко, то, что ты говоришь. Но так надо, прощай». Она отдала мне телефон. Кажется, на этот раз беспроигрышная фраза «делай, что хочешь» не сработала. «Куда мы идем? Что будет дальше?» Мы не знали. Но порог мы уже переступили. Поздно. Теперь только до конца. Вместе до конца. «Чувак, ну ты и крут!» Голос Вани, хоть и теперь уже гнусавый, после всего сказанного было особенно приятно слышать. Трубка опять оказалась у него. «Это ты крут, брат! Завалиться на Лубянку! Даже я бы испугался, ни за что бы не пошел!» Похвалил я своего друга. «Да ладно тебе! Но это, блин, хотел бы я быть рядом с тобой сейчас!» Пока легко намекая, предложил свои услуги Ваня. «Обучил бы меня этой всей фигне, эксперимент бы провели вместе. Все равно тут жить скучно, а у тебя там целый коллайдер». «Это не коллайдер, просто ускоритель», — поправил его я. «А, ну да, да, помню. Но, блин, давай, может, махнемся? Девочка пусть к маме, а я к тебе, раз тебе четвертый нужен. Сказал бы раньше, я же двумя руками за. Я обучаем, понажимал бы там на твои кнопочки. Это же как в комп рубиться, наверное». «Нет, Ваня, спасибо, но нет. И далеко не как в комп, все намного сложнее». «Да ладно тебе, это я прикалывался. Но ты же меня знаешь. Меня легко научить многому. И сейчас я абсолютно серьезен. После саботажа, что я тут устроил, мне же теперь спокойно жить не дадут. С института по-любому отчислят нафиг. Работу тоже вряд ли смогу найти. Уж я знаю, государство меня без наказания не оставит. А у тебя там так круто. И я там буду под защитой стены. И хоть дверь ту стимпанковскую вживую увижу. Да и всю лабораторию. Это же обалдеть можно от такого. Давай, я не боюсь остаться в Картанге с тобой, честное слово. Я такой же обезбашенный, как ты». «Знаю, Вань, но нет, не уговаривай», — остановил я его. «Не тронут они тебя, я же теперь всех вас незримо охраняю. А твоя судьба — оставаться там, потому что девочка сама не захочет, не согласится на обмен». «Правда? Почему?» — недоумевал Ваня. «Догадайся», — игриво ответил я. 5 секунд молчания. «Да ладно, чувак, серьезно, она в тебя втюрилась», — понял Ваня. «Ну, не втюрилась, а проявила симпатию. Ну, ладно, скажем так, влюбилась. И сильно, очень сильно». Я немного замешкался. «Я ему в любви призналась», — встряла в разговор Ульяна. «И ни о чем не жалею. Я очень люблю Максима, очень». «Да, брат», — добавил я Ване. «Прости, что не сказал раньше. Вроде как это важная информация была. а я взял так от лучшего друга ее и утаил. Но я тут уже вроде как 3 месяца в отношениях, и меня все устраивает». «Да ладно, я не в обиде», — усмехнулся Иван. «Тогда прекрасно», — обрадовался я. «Ну, чувак, что еще тут сказать?» — подводил итог Ваня. «Совет вам да любовь. Только ты это, с близостью особо не спеши. Еще 4 годика подожди, и можно будет. А то загремишь в фантомную тюрьму», — хихикнул он напоследок. «Разберемся. Но я для себя все решил. Ульяна моя девушка. Мне теперь деваться некуда», — улыбнулся ей я. «Правильно, никуда он не денется», — продолжала встревать Ульяна. «Да, брат, влип ты конкретно», — добавил Ваня. «Ладно, удачи. Жду от тебя звонка по закрытой линии. Ты же знаешь, ты мой лучший друг. Был и есть, и всегда им останешься. И ты, Вань, пока. Я никогда не забуду, что ты для меня сделал. Спасибо тебе за все. И с папой там моим контакт не разрывай, раз вы так подружились. Ему сейчас поддержка как никогда нужна будет». «Не за что, брат. Не разорву, обещаю», — закончил он. Сложно ли прощаться с любимыми? Наверное, да. Конечно, сложно. Мы уходим, может, не встретимся больше никогда. Только куда уходим? Скорее расходимся, мы ведь с дедом и Ульяной остаемся в городе. Хотя нет, уходим. В открытый космос, возможно. Разговор не закончился. Только на этот раз меня сильно удивило, кто стал моим собеседником. «Максим, это генерал Заботин. Послушай, не отключайся. Я переубеждать тебя ни в чем не буду. Меня никто не уполномочивал, а самому мне все равно. Это твой выбор. Моя миссия тут закончена. Люди спасены. Остальное меня мало беспокоит». «Да, генерал, их судьба всегда была в ваших руках. Думаю, так будет и сейчас», — подтвердил я. «Берегите их, не бросайте. Но вы и меня поймите, я такую сложную игру на воле не потяну. Не потянет ее никто из нас, ни я, ни дед, ни Ульяна. Остаться — это лучшее решение». «Максим, я все понимаю, но дело не в этом. Я хочу тебе кое-что сказать». Генерал замолчал. Он ждал моего одобрения. «Говорите, я слушаю», — почти шепотом ответил я и немного насторожился. «Отключи громкую связь, это касается только нас двоих. Нельзя, чтобы нас услышали». «Но нас все равно услышат», — недоумевал я. «Я имею в виду не тех, кто здесь, а тех, кто там с тобой», — прошептал генерал. «А, да?» — смутился я. — Ну ладно. Далее я как-то быстро подчинился и сделал то, что он просил. «Отключено. Я даже отошел. Мы одни, будьте уверены». Я не соврал. Звук теперь шел только мне в ухо, а я находился в 10 метрах от остальных своих спутников. «Хорошо», — одобрил Заботин. «Что тебе даст эта информация, думай сам. Но она касается Ганса, поэтому прошу предельной внимательности. Так вот, я проверил сметы». «Что проверили?» «Сметы на продукты», — пояснил генерал. «Ну, на те самые, которые Ганс на 2-м уровне берег. За что ему спасибо, конечно, но вопрос сейчас в другом». «А, я понял. И что, они сохранились? 30 лет же прошло». «А что с ними сделается?» – удивился мой собеседник. «Пожелтели только немного. Так вот, дело в том, что там и без смет все понятно было. Потому что я же лично участвовал в наполнении запасника продуктами. Помнил даже визуально, сколько там всего было. А тут еще и сметы подтвердили. Ведь тогда, в 84-м году, мы завезли в город ровно столько продукции, сколько было там указано. Четко по списку, ни консервы меньше». «Так что они подтвердили-то?» – недоумевал я. «Давайте по делу, я пока не улавливаю суть». «Хорошо, по делу так по делу», – согласился Заботин. Суть в том, что, судя по сметам, продукты на момент начала работ на ускорителе, то есть 3 месяца назад, оказались почти не израсходованы. Мне даже кажется, что для отвода глаз Ганс просто вскрыл несколько ящиков перед самым своим освобождением, раздербанил консервы, а их содержимое вылил куда-то. Что? Я был, мягко говоря, поражен. Я вас не понимаю, генерал. Вы хотите сказать, что Ганс 30 лет ничего не ел? Это не я хочу сказать, а сметы, сухо ответил он. «Слушайте, ну, может, у Ганса были свои продукты?» – предположил я. «Открою вам секрет, он и в этот раз не все вам отдал. Припас для нас немножко, для меня, деда и...» «Нет, своих у него точно не было, это гарантировано», – возразил Заботин. «Ни одна консерва тогда в 84-м мимо нас с Литвиным бы не прошла. Я же этим занимался». Я запасник наполнял. Я все учитывал, сколько принял запасов, сколько уходило первое время на кормежку людей. Я и сейчас не оставил все без внимания, и сколько ушло еды для горожан, работающих на восстановлении ускорителя, тоже просчитал досконально. А тогда, в 80-х, мы с Литвиным еще и дополнительно их опись проводили. Я не могу ошибаться, только не так и не сейчас. «Но это же какой-то абсурд! Как можно прожить 30 лет и ничего не есть?» «Не веришь? Посмотри сам и убедись, что я прав. Я все оставил у себя в кабинете. Там и сметы, и накладные на груз, и опись даже наша с Литвиным сохранилась». Генерал прокашлялся. «Почитай, поизучай, разобраться в этом несложно, и ты сам все поймешь». «Клянусь, я ни в одном документе ничего сейчас от себя не подрисовывал, они абсолютно подлинные. Город теперь ваш. Продукты, кстати, тоже еще остались. Их и в настоящий момент не все съели, а вывозить их нам без надобности. Бери и сравнивай, сколько ушло на пайки, сколько осталось и сколько было потреблено раньше». «Но это невозможно. Как такое?» «Теперь это твоя забота», – перебил меня генерал. «Свои предположения я делать не буду. Воинскую часть тоже забирай. Ты парень смелый, все твое. Дарю. Там много техники, оружия, целый склад боеприпасов. Взрывчатка есть, гранаты, даже танки. Наслаждайся». «Вы предлагаете мне напоследок пострелять?» – усмехнулся я. «Дело твое, город полностью твой. Считай, сдаю тебе его без боя и с легкостью на сердце», — выдохнул он. «А по поводу оружия, это на случай, если Ганс не тот, за кого себя выдает. Просто будь осторожен». «Танк я водить не умею, но ладно». «Я вас правильно понял? Вы думаете, что Ганс и есть древнее зло?» — догадался я. «Максим, я ничего не думаю, я просто сказал, как есть. Решишь эту головоломку и сможешь оправдать Ганса, так хорошо. А нет, береги себя. Но не предупредить тебя я не мог», — ответил Заботин. «Хорошо, ладно. Задали вы мне задачку, конечно». «Задал, а ты думай и будь начеку. Ну ладно, у меня на этом все, так что прощаюсь», — подытожил генерал. «Хорошо, прощайте. И спасибо вам за все, генерал. За помощь людям и за то, что меня не убили там на ветрогенераторе особенно», — улыбнулся я. «И не убили бы. Мои стреляли мимо, хотели просто попугать», — признался Заботин. Но правда это была или нет, я понять уже не мог, хоть и все равно сказал. «Что же, это успокаивает. Хотя я в тот момент не думал, что выживу. Было безумно страшно. Но ладно, я на вас зла не держу. Так и быть, вы же защищали город. Но, генерал, раз мы все равно больше не увидимся, и слышу я вас тоже, скорее всего, в последний раз, скажите мне еще вот что». «Да, спрашивай». Генерал сейчас оказался на редкость откровенен и открыт к диалогу. «Как вы узнали о том, что я пришел в квартиру Ганса? «Охраны же там больше не было?» – спросил я далее. «Ну да», – ответил генерал, – «не было. В середине 90-х, когда изобрели нормальные камеры слежения, и они появились в России, патрули мы не сочли нужным больше там в подъезде оставлять. Зачем людей мучить? Вот и повесили камеры с выводом на монитор в моем кабинете. Хоть они были и фантомные, но служили исправно». «Камеры? Как я не догадался», — усмехнулся я. «Ты бы их и не заметил, они хорошо замаскированы. Генерал, и еще вопрос, обещаю, он будет последний». «Да хоть два, я теперь никуда не спешу», — выдал он. «Скажите, неужто вы не нашли сейф в квартире Ганса?» — тут же спросил я. «Не может этого быть. У вас же металлоискатели по-любому есть, и всякие там штуки. Могли же стены просветить, да и...» «Конечно, нашел», — заявил Заботин. «Тогда сразу назревает другой вопрос. Почему не открыли?» — поразился я. «Вряд ли вы забыли настоящее название города. Уж для вас точно пароль был легкий. Да даже если бы и не открыли, почему не уничтожили содержимое, нажав любую кнопку, раз вы так ненавидели Ганса?» «Ну, как тебе сказать?» Генерал задумался, но тут же продолжил. «Я хоть на Ганса и был зол, но не кидался в крайности и отделял личное от общественного. Потому я не мог допустить, чтобы единственная надежда на выход из города пропала навсегда. В итоге так получилось, что последующие 30 лет о сейфе знали только я и Петр. И знали, что в нем. Петр знал, потому что связывался с Гансом из его квартиры, и это было очевидно многим, хоть тот открыто об этом никому не говорил. А я догадался, так как хорошо помнил эти рации. Их же Ганс сам изобрел и сконструировал. В них же даже установлен собственный диапазон частот, то есть к ним с обычных раций не подключиться. Только я после последнего визита Петра в квартиру Ганса хоть и обнаружил сейф, но про него никому не говорил. Я хотел оставить эту возможность связаться с Гансом, но только для себя, чтобы только я мог выйти на Ганса в случае критической ситуации. Точнее, даже в случае безвыходной ситуации. Но больше никого к сейфу подпускать не собирался. Даже Петра во второй раз. Потому даже не открывал сейф. Так было надежнее и сохраннее для рации. Как и не говорил никому о его существовании. Что интересно, не проговорился и Петр, хотя мы с ним об этом заранее не договаривались. Уверен, он тоже понимал, что опасно давать людям такую надежду. Опасно. Мог случиться очередной бунт. И я думал так же. Я уверен, ты уже понял мой принцип взаимодействия с населением. А если бы открыли, Ганс бы об этом сразу же узнал, вспомнил я. У него там какой-то механизм оповещения установлен, ведущий прямо в лабораторию. Вот видишь. «Значит, я все правильно делал», — заявил Заботин. «Получается, главным предметом в сейфе для вас была рация, а не ключи». «Какие ключи?» — искренне не понял генерал. «Ладно, неважно», — заканчивал я разговор на эту тему. «Действительно, откуда генерал мог знать о ключах, когда они только Ганса?» «А вы продуманный», — похвалил я под конец Заботина. «Поначалу я считал вас слишком упертым и радикальным в суждениях и действиях, но теперь убедился, что это не так. Вы сдержанный и гибкий бываете в нужный момент. Ладно, спасибо еще раз вам за все и прощайте. Тебе спасибо за свободу и за то, что не подставил меня, а сам обезвредил спецгруппу. А то не хотелось бы мне по выходу из-под купола сразу под трибунал идти». Усмехнулся напоследок генерал. «Мы это тоже учли, когда планировали операцию», — вдовесок обрадовал я его. «Так что живите спокойно, вы это заслужили. И знаете, генерал...» «Да?» «Знаете, вы хороший человек, правда хороший». Я решил, что это стоило озвучить. И несмотря на то, что между нами часто возникали разногласия, мне было приятно работать с вами». «Спасибо, мне тоже», — коротко ответил он. «Честь имею». Заботин попрощался по-военному. «Кажется, все. Но нет». «Парень, послушай меня, не совершай глупостей». Глава департамента все время стоял рядом. «Забудем про вечный двигатель. Я не думаю, что ты знаешь так много, что будешь нам полезен. Если ты выйдешь сейчас, мы тебя не тронем. Пожалей мать девочки. Выходите вдвоем. Мы не испортим тебе жизнь, вернешься к обычному ритму». «Уже не вернусь, к сожалению. Невозможно будет жить как обычно после того, что я видел». Опроверг я и эти его доводы. «Но жителям Антарска же придется. Дай мне услышать твоего деда. Он вменяемый человек. Я хочу поговорить с ним». «О чем? О том, как вы будете его арестовывать?» — рявкнул я. «Ну уж нет. Жители жителями, а мы — это мы. Прощайте, неизвестный мне человек. Если больше никто ничего не хочет сказать, то я отключаюсь». «Эй, стоять!» Тут же крикнула мне Ульяна. «Куда? Рано еще отключаться. Дай я попрощаюсь. Я не могу вот так уйти, ничего не сказав своим ребятам». Я машинально протянул ей трубку. «Агент, прошу вас, включите громкую связь», — попросила девочка. «Как вам будет угодно», — съязвил он, но подчинился. «Ребята из моего братства», — начала она, делая небольшие паузы. «Если вы меня сейчас слышите, знайте, мы были отличной командой. Простите, что не сказала вам всей правды раньше о том, что я остаюсь. Но так было надо, поймите. Вы бы стали меня отговаривать, а это не нужно. Я своих решений не меняю. Либо захотели остаться, примкнуть ко мне и здесь, а это не нужно тоже. Я больше не имею права подвергать вас опасности, вы и так сделали достаточно. И не думайте, что я бросаю вас, скорее наоборот. Ведь я выполнила все, что от меня требовалось, как от командира. Но так как наша цель была найти выход из города, а теперь, когда вы на свободе, смысла в дальнейшем существовании братства я не вижу. Поэтому сейчас официально его распускаю. Живите спокойно. Удачи на большой земле. Благодарю всех вас за верную службу мне и нашей идее, и прощайте». Я до сих пор удивлялся, где она научилась толкать такие красивые речи. «А нам было приятно находиться под твоим командованием», тут же ответил подростковый голос. «Жалко, конечно, что ты не вышла с нами, но знай, Ульяна, наш командир, мы все тебя очень и очень любим. Удачи тебе и постарайся не умереть. Эксперимент это, конечно, хорошо, и мы верим, что ты его проведешь успешно. Но обещай, что выживешь. Обещай нам, пожалуйста». «Обещаю, Антон. Ты же знаешь, я живучая», — усмехнулась она. «Спасибо. Я тоже всех вас очень люблю. Мы были отличным братством, просто лучшим, без сомнения. Но все когда-то заканчивается. Спасибо вам за все, я вас никогда не забуду». «И мы тебя никогда не забудем», — сказал Антон. «Потому что ты кто?» «Ты самый лучший в мире командир», — хором ответили ребята. Синхронно прозвучали не менее 20 голосов. Это выглядело потрясающе. «И самая прекрасная девушка», — с особенной грустью в голосе добавил Антон. «Спасибо вам большое», — подытожила Ульяна. «Папе привет, Антон. Обязательно поблагодари его отдельно за помощь нам и Гансу. Прощайте. И поймите, так было нужно, ведь я тут еще не закончила». Это растрогало даже меня, но я сдержал эмоции. Трубка вновь перешла ко мне, и, воспользовавшись моментом, пока глава департамента не вырубил громкую связь, я прокричал: «Эй, люди! Счастья вам в реальном мире!» И тут же отключился сам. Больше продолжать сил у меня уже не было, но нажимал кнопку завершения разговора я с чувством исполненного долга. Внутри меня все ликовало. Хотя было и о чем грустить, но счастье, вызванное верно принятым решением, преобладало. После я поспешно снял заднюю панель телефона, чтобы извлечь аккумулятор. Дед эту операцию проделал со своим мобильником раньше меня. «Что, все?» Ульяна положила руки мне на плечи и посмотрела в глаза. «Все». Я дотронулся до ее щеки. «Теперь мы одни». Она обхватила мою ладонь и прижала к своей груди как можно сильнее. «Отлично. Что будем делать?» — спросила она. «Пока не знаю», — сказал я. «О чем ты там говорил с Заботиным?» — стала подозревать неладная она. «Я видела, как ты постоянно хмурился. Что-то не так?» Девочка словно проедала меня глазами. «Да нет, ничего особенного», — постарался я отойти от ответа. «Просто генерал сказал, что оставил нам весь свой арсенал. Хочешь пошалить?» «Да, да, да, давно мечтала», — тут же согласилась она, запрыгав на месте и мгновенно забыв о своем вопросе. «Ура! Кажется, я нашел правильные слова. Не хотелось пока говорить с ней о подозрениях Заботина к Гансу». «Эй, ребят, надеюсь, вы это не серьезно?» Дед выпучил глаза. «Серьезнее некуда. Ужасно хочется выпустить пар. Обещаю, мы будем осторожны», — попытался уверить его я. «Ох, Максим», — вздохнул дед. «Спасибо тебе, что не вмешивался», — сказал я деду следом. «Я хотел закончить этот разговор сам». «У тебя это отлично получилось, Максим», — одобрительно кивнул дед. «Я горжусь тобой. Ну что, пора выполнить последний пункт протокола, который я вчера всего за день придумала», — дополнила его Ульяна. «Отличный получился протокол», — улыбнулся я ей. «Ну, я старалась все учесть». «И у тебя это вышло», — подытожил я. После я подошел к стене и швырнул в нее рации горе-агентов. Они мгновенно растворились. Затем, долго сомневаясь, я повертел в руке свой разобранный сотовый. Кинуть его в стену долго не решался, пока это не сделал первым дед со своим телефоном. Только тогда следом полетел и мой. Мы знали, что спецслужбы могут отследить сотовый, даже если он выключен. А нам не надо было такого счастья. У Вани получилось запеленговать меня через геолокацию. Получится и у ФСБ. У них технологии лучше, найдут даже в космосе. Поэтому мы решили включить в протокол и это действие. Теперь единственной нашей связью с реальным миром оставался ретранслятор Ганса, про который департамент не знал и вычислить его точно не мог. Взломать тоже. «Поздравляю», — после всего сказала Ульяна. «Вот и последний мой протокол выполнен полностью». «Да, но ничего еще не закончилось», — сказал дед. «Уверен, департамент еще останется здесь надолго. Они будут охранять границу города. Вдруг мы захотим выбраться. У нас тут много военной техники для атаки, да и обычной тоже. А главное, у нас есть жидкость. Поэтому мы в любой момент можем начать прорыв. Откуда они знают, что у нас на уме?» «И что делать?» — спросил я. «Ничего», — выдал дед. «Стена-то тут нас защитит, но убираться с Приморья нам все равно придется. Только это уже забота Ганса. Пусть думает, как переместить город. А пока не будем об этом. Сейчас немного отдохнем и снова в бой». «Именно так», — подтвердила Ульяна, а я лишь кивнул. «Теперь мне немного страшно», — сказал я, обращаясь к деду. «Мы действительно останемся здесь навсегда?» «Вряд ли», — сходу ответил дед. «Но не будем опережать события. На повестке дня — эксперимент. Думаем только о нем и больше ни о чем». Неожиданное откровение Заботина я ему пересказывать пока тоже не стал, как и Ульяне минутой ранее. Не время. «Если мы наведаемся с моей боевой подругой в часть, я проверю все сам. и сметы, и накладные, и опись. Разберусь, а только потом сообщу остальным. Нет смысла раньше времени создавать панику. Да, и еще. Коллайдеров по миру сейчас настроили достаточно, продолжил дед. Но если даже мою манипуляцию с маятниками, показанную всему городу, кто-то и запомнил, хрена с два они ею воспользуются. В таблицах и так ничего не понятно, а плюс к этому есть в этой схеме еще один секретик. И какой же, поинтересовался я. А вот скажи мне, Максим, что происходит с гармоническими колебаниями с течением времени при наличии силы сопротивления? Он внимательно уставился на меня. «Затухают они», — сходу выдал я. «Вот именно», — подтвердил дед. «Поэтому, если даже горе-ученые вытрясут из жителей Картанга мой принцип запуска, высчитают все заново и запустят ускоритель, следуя моим инструкциям, все, что они получат, — это фигу с маслом. Угробят коллайдер без угрозы для людей. Он просто заглохнет и, возможно, навсегда». «Почему?» – недоумевал я. «Потому что на самом деле играть мои аккорды нужно не сначала в конец, а с конца в начало», – закончил за него я. «Правильно», – дед поднял вверх указательный палец. «Повернуть время вспять, колебания затухают, а если наоборот, маятник разгоняется. Соответственно, добавляется сила в поворотном магните». «Я до сих пор не понимаю, как все это связано, маятники и магниты. Это же нелогично», – недоумевал я. «Это квантовая теория, Максим. Она за гранью физики. В ней логики мало. Это такая каббала в науке, если быть проще», – пояснил дед. «Проще не стало, но ладно, это сейчас не важно. Сегодня и так сделано много. А дальше? Что же?» «Дальше разберемся. Удачи нам всем!» Я взял Ульяну за руку, и мы побрели к УАЗику. Приятно было сейчас осознавать другое, что дед, практически ничего для этого не делая, заранее обезвредил все коллайдеры в мире. Да он герой! По дороге до машины я достал свободной рукой из внутреннего кармана куртки два немного помятых и подтаявших больших сникерса. Один протянул деду, другой — Ульяне. «Угощайтесь», — сказал я. «Купил на воле. Когда мы еще еды из реального мира поедим, неизвестно». «Благодарю». Дед тут же начал распаковывать свою шоколадку. Но Ульяна делала это с особым наслаждением. «Впервые за всю мою жизнь», — мечтательно проговорила она. «Пища с большой земли. Боже! Спасибо тебе огромное!» Она вцепилась зубами в несчастный батончик практически мгновенно. Что же, я угадал с небольшим сюрпризом извне. Он оказался как нельзя кстати. А наша миссия? Миссия по спасению города только что завершилась успешно. Ура! И нам сейчас было что отпраздновать. Ой, как было!